Глава 24. Последний бой. Укрепление было в осаде. Абреки блокировали единственную тропу и расставили стрелков по всему периметру клавина. Время от времени с их стороны звучал выстрел, и пуля летела через двор. Однако положение обороняющихся было вполне безопасное. Каменная стена хорошо их прикрывала. За весь день никто не был задет. Разбойники только зря переводили огнеприпасы. Наши отвечали экономно. Наконец, Лыкову это надоело. Он засел с винтовкой в бойнице и стал выслеживать стрелков. Вскоре обнаружил двоих. Пуля, выпущенная из бердана номер 2, пробивает дюймовую доску с расстояния в 4000 шагов. В 3 заряда Алексей расправился с обреками, после чего обстрел лагеря тут же прекратился. В избе устроили лазарет. Состояние обоих раненых было средней тяжести. Чем быстрее будет им предоставлен врачебный уход, тем больше шансов, что люди выживут. А в осаде остатки отряда могут просидеть 2 недели, пока Бонч Осмоловский не забеспокоится и не вышлет подмогу. И еще 5 дней этой подмоги на то, чтобы добраться сюда. Необходимо было придумать, как самим выбраться из ловушки, тащи имея внутри предателя. Понятно, что коней отравил кто-то из двоих. Но как теперь уйдешь без лошадей? Догонибо 100 с лишним верст по горным тропам. Можно, конечно, вернуться в аул Кхиндак и купить лошадей там, но для этого требуется сначала прорвать кольцо обреков. Таубе провел совещание с Лыковым и Недоебащом, демонстративно игнорируя обоих офицеров. Подозрение, казалось, объединило 2 недавних врагов. Они теперь держались вместе, говорили преимущественно друг с другом, стараясь быть всегда на виду. Даже выражение лиц сделалось у капитана и ротмистра одинаковым, бесстрастно угрюмым. Казаки обходили Ильгиная да Ургирея как прокаженных, оружие у них обоих отобрали. — Надо послать охотника к Бонч Осмоловскому, — сказал Таубе Лыкову и уряднику. — 2 охотников, — поправил Алексей. — Людей и так мало, — возразил барон. — Надо 2, — поддержал сыщика, не дай бож. — Дело такое, один может и дойти. — Хорошо. — согласился Таубе. — Пошлем 2. — Как, по-вашему, им лучше прорваться? — Полагаю, ваше высокоблагородие рассудительно, — сказал урядник, — что обратно к перевалу их не пустят. Надо идти в другую сторону. Через Богосский хребет всего 2 перевала. — Молодец, не дай борщ, — сразу уловил его мысль Таубе. — Правильно думаешь. Охотники пойдут туда, где их не ждут, не на восток, а на запад. Обогнут волшебную гору и под Сунтинскому перевалу вернуться обратно к Аварскому койсу. Строй казаков. Полковник встал перед куцей шеренгой уцелевших терцев и сказал. — Надо ребята к своим пробиваться, донесение передать. Дело опасное, не хочу приказывать, если промеж вас охотники. Тут же вперед вышел казак Панченков, человек опытный и решительный. — Миленти, — сказал Алексей своему денщику, — и ты ступай. Силушка твоя может пригодиться. — Точно, — одобрили казаки. — Сия мысля справная. — Эй, махонький, колокольня деверь, выходи из строю. — А и то, — крякнул Лавочкин, — где наш не пропадала? — Решаюсь. Охотники долго, внимательно рассматривали западный край котловины, подполковничий бинокль, искали удобное место для прожива. Там, где зеленел ледник в форме подковы, обнаружили неприметную канавку. Алексей отдал Панченкову свои поршни на железных шипах. — Сподручнее лезь ночью по глечу. Миленти тепло простился с Лыковым. И охотники курнули напоследок с товарищами и, дождавшись темноты, ушли. Таубе снабдил их запиской к Бонч Осмоловскому и суммой для 2 лошадей. До полуночи люди прислушивались и вглядывались в ночь, но было тихо. И охотники либо проскочили, либо нарывались на кинжалы и погибли без стрельбы. В полночь Таубе вызвал к себе урядника и впервые обратился к нему по имени-отчеству. — Вот что, Василий Полуэктович, остаешься здесь за главного. У тебя 4 ружья и хорошие позиции. Продержись, пожалуйста. — Отчего не продержаться? — Смогем. А вы-то сами куда и что мне с антими делать? Он кивнул на безоружных офицеров. Они уйдут с нами, со мной и с Лыковым. Будем ловить Лемтюжникова. Не дай борщ, с сомнением покачал головой. — Вчетвером-то! На 20 ружей! Одумайтесь, ваше высокоблагородие. Заодно и шпион выявим, наконец. Я по мне стрельнуть обоих и не опасаться, что в спину ударят, — пробурчал, понизив голос урядник. Один из них честный офицер. Его тоже предлагаешь стрельнуть. Урядник смутился, переменил тему. Так как же будете ловить то паскуду? На тропу не пустят. Ты думаешь, что старый душегуб сидит сейчас на холодных камнях у костерка и чтит нас по матери? Нет, он в пещере. В какой еще пещере? — удивился Лыков. — В которой живет джин. Извини мое невежество, но почему ты решил, что такая пещера существует? Лагерь, который мы захватили, хоть хорош, но, по сути, представляет собой ловушку. При серьезной опасности отсюда не выбраться. Лемтюжников хитер, у него не может быть только одно убежище. А пещера на склоне Волшебной горы очень даже подходит. Ни один горец туда не сунется. Пусть так, но где она, эта пещера? Как мы ее отыщем? Вы с Василием Полуэктовичем ненаблюдательны. Осматривая лагерь днем, я обнаружил цепочку угольной пыли, которая уходит в сторону отдала Шугельмейр. Ну и что я? Тоже видел эту цепочку. Абреки таскали уголь в мешках с горы в лагерь, видимо, раскоп прямо на склоне. Ты плохо рассмотрел следы. Уголь таскали не оттуда, а туда. Задачный Лыков задумался. А ты не ошибся? Нет. Он сыпался по ходу движения. Ну тогда ты прав, и пещера существует, запас угля снесли в нее именно. Сейчас ночью в пещере сидят Лемтюжников, возможно, еще Молда из Бахихли, ну и 2-3 обрека для охраны и услужения, не больше. Остальные осаждают наш лагерь. Да это выглядит правдоподобно. Потому, если мы вчетвером ввалимся туда, силы, кажется, примерно равны. А учитывая твои боевые качества, да и мои тоже, то у нас будет перевес. Предатель неизбежно выдаст себя в этой схватке. Ему же некуда будет отступать. Главное вовремя это увидеть и противодействовать. На этом военный совет завершился. В 4 утра полковник разбудил офицеров, протянул им револьверы и кинжалы. Берите. А винтовку сразу спросил Даургирей, засовывая Смит-Вессон в кобуру. Вот только у нас с Лыковым. Вы обходитесь этим. Сейчас идем в пещеру брать Лемтюжникова с Молдаем. По ходу пьесы и выясним, кто из вас двоих честный офицер, а кто предатель. Ильин посмотрел на подполковника с интересом, принял оружие и стал молча одеваться. Вскоре они уж крались по едва нахоженной тропе. Тауби, хорошо видевший в темноте, шел впереди. Время от времени он садился и разглядывал угольные крошки. Когда группа выбралась на край котловины, начал быстро светать. Отчетливо различимый след вел вверх. Еще через 4 часа им открылась пещера. До нее было 100 саженей. Из большого отверстия в горе тихо выползал черный дым и стелился по камням. — Здесь, голубчики, — прошептал Тауби. — Вижу часового. — Я вижу 2, — сказал Лыков. Второй левее из-за валуна высовывается ствол его кармультука. — Да, правильно. — Осторожный старый черт, придется разделиться. Пока мест получить вот это. Подполковник порылся в карманах и вынул 3 маленьких металлических предмета. Это же Кри-Кри, удивился Алексей. Зачем они в горах? Кри-Кри было французское изобретение, недавно проникшее в Россию. Конструкция из 2 железок при нажатии издавала резкий неприятный звук, который и дал название игрушки. Всеобщая мания, подобно заразной болезни, охватила города империи. И мальчишки... Даже взрослые ходили по улицам и с утра до вечера развлекались, запуская противный визг в толпу. Лошади пугались, дамы вздрагивали, младенцы рыдали. Городские думы запрещали заграничные изобретения своими постановлениями. Полиция ловила и штрафовала нарушителей, но эпидемия не проходила. И вот теперь Тауби выдает им Кри-Кри перед штурмом пещеры. Поэтому звук будем определять друг друга, опознавать. Свист или крик можно подделать. А такой визг не повторишь. 3 часовые. Лыков берет право, Даургирей левого. Мы с Ильиным наступаем по фронту. По вашим сигналам атакуем пещеру. Рассыпься. Алексей оценил позицию и пошел в обход своего часового. На это у него ушло 20 минут. Подкрался обрек в белой щегольской бурке, наброшенной поверх ергака. Прислонился к скале и лениво поглядывал на тропу. Нападения он явно не опасался. Одним быстрым движением коллежский асессор перерезал ему горло и ткнул лицом в бург, чтобы заглушить хрип. Прислушался, извлек из кармана железку и подал сигнал. «Кри-кри!» — отзвались ему в ответ три игрушки. Значит, Даургерей успел разобраться с своим караульщиком. Алексей быстро сместился ко входу в пещеру, опять нажал устройство. Тут же из-за камней вышли Тауби и Ильин, держа оружие наготове. «Кри-кри!» — раздалось с пещеры. «Даур уже там, вперед!» — скомандовал барон. И все трое ворвались внутрь. Больше они ничего сделать не успели. В грудь ему уперлись стволы винтовок. Сопротивление было бесполезным. Добрый десяток абреков окружил русских со всех сторон, держа их под прицелом. «Бросай оружие!» — раздался из глубины неприятного тембра старческий голос. Таубе, помешкав секунду, положил винтовку на землю, отстегнул пояс с шашкой и кинжалом, следом бросил револьвер. Ильин с Лыковым неохотно последовали его примеру. Немедленно всем троим связали руки за спиной и повели внутрь. Пламя костра осветило пожилого человека среднего роста с редкой седой бородой на худом морщинистом лице. Голову старика украшала папаха, обвитая куском желтого шелка. Горцы из-за холода неохотно носили челму и обычно обвивали цветной материей папаху. «Лемтюжников!» Он подошел к своим пленникам и злобно ухмыльнулся. «Ну вот и свиделись. Заждался я вас. Теперь повеселимся». И засмеялся так, что у бывалого Лыкова мороз пошел по коже. Турецкий резидент оглянулся. «Где наш брат?» Вдруг Лыков увидел возле костра ротмистра. Тот был с револьвером, с саблей и кинжалом на поясе. Лемтюжников что-то сказал ему по-арабски. — Спасибо тебе, любезный наш брат, — бесстрастно перевел Таубе. — Теперь ты у своих и можешь сбросить ненавистную личину. Даургерея тут же учтиво, но настойчиво увели. Лицо у него было почему-то растеряно. — Сволочь! — успел крикнуть ему вслед Алексей и тут же получил сзади увесистый удар прикладом в спину. — Посадите их покамест в яму, я займусь ими позднее, — приказал Лемтюжников, и вышел он. Пленников повели внутрь пещеры. Там обнаружилась яма глубиною много больше сажени. По лестнице офицеров с Лыковым спустили в нее. Лестницу уже убрали, а наверху встал часовой. — Я ведь вам говорил, — с горечью выдохнул невидимый в темноте Ильин. — Прошу простить нас с Алексеем Николаевичем, Андрей Анатольевич, — ответил ему грустно Таубе. — Мы оскорбили вас с незаслуженным подозрением. Мне очень жаль. — Сейчас чего уж. Вы хоть понимаете, что нас ожидает? Лемтюжников захочет узнать все наши секреты, и понятно, каким способом он станет этого добиваться. Капитана даже передернуло при мысли о предстоящих неизбежных мучениях. — Да... — сипло, — произнес Лыков, — влипли, и казаков загубили. Они без нас долго не продержатся. Он попытался освободить руки, но срамятный ремень хуже любой цепи. Его нельзя порвать. — Да, я попробую зубами, — шепотом предложил Таубе. Но сверху послышался оклик часового. — Плетей захотел кефир! Стоять молча, иначе завяжем рты! Они провели в холодной яме 4 долгих часа. Один раз Лыков крикнул караульному: «Эй, мне надо в уборную, развяжи мне руки!» «А-а-а!» — рассмеялся тот. «Потерпи еще немного. В аду будет тебе уборная». Наконец им спустили лестницу, вытащили наверх и повели обратно к выходу из пещеры. Руки у Лыкова затекли. Казалось, в пальцы ему насовали иголок. Пленников поставили к жарко пылающему костру. В огне малиновой от жара лежала раскаленная кочерга. Лемтюжников надел рукавицу, взял кочергу и подошел к строю пленников. — О-хо-хо! Ты, значит, главный? — Таубе, барон. Не собачий хрен. Знаешь, почему я 45 лет назад перешел к Шамилю? Из другого барона. Батальонный был наш командир. Меллер Закамельский. Не взлюбил он меня ни вчера. Заставил ходить пешком за фронтом полка. Наказание для офицеров — идти в походе пешком позади строя, а не ехать верхом впереди. Из-за того лишь, что я в рот этой гадине не смотрел. Ты мне за него ответишь. Как барон за барона? Хе-хе. Повесим тебя на твоем же флигеле адъютантском аксельбанте. Так. А ты, Ильин, горцев ненавидишь. Все они звери, по-твоему? Вот ты попал к зверям. Надеюсь, будешь не в претензии, как почуешь на себе все наши дикие фантазии. Дальше идем. Лыков. Иса сказал, ты больше всех наших перебил. Вот зато мы с тебя и начнем. Окажем такую честь. Ну, заявки какие есть? Глаз тебе выжечь, аль морду подпалить. Лыкова стала бить мелкая дрожь, которую он, как ни старался, не мог унять. Положение было безвыходным. Десяток вооруженных до зубов обреков столпились вокруг беззащитных пленников, предвкушая удовольствие увидеть их муки. Среди разбойников выделялся толстый, кряжестый мужчина, лет 50, в нарядной желтой чухе, род черкески, с дорогим кинжалом, висевшим на поясе с серебряными насечками. — Давай, Гюр, покричи, — сказал он на добротном русском языке. — Молда из Бахекли любит такие звуки. Они ему как музыка. — Гази, воитель за веру, почетный титул. А можно и мне потом пожечь кефира? Вышел вперед детина огромного роста с покатыми могучими плечами и простым наивным лицом. Никогда еще не жег. Хочу попробовать. Только после сортипа и меня, Ифрит. Но их трое, и на тебе останется. Спасибо, Гази. Начну пока думать, какое место ему жечь, чтобы получилось больнее. Лемтюжников заметил, что кочерга в его руке успела уже несколько остыть, и снова положил ее в костер. Затем вернулся к Лыкову и принялся буравить его маленькими, но удивительно злыми глазами. — Ты можешь избавиться от мучений, если правдиво ответишь на мои вопросы. Тогда мы тебя просто убьем. А можешь и остаться в живых. Произнесешь шахаду и станешь одним из нас. Шахада — формула ислама. Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, посланник Аллаха. Троекратное произнесение этой фразы перед официальным лицом является ритуалом принятия ислама. Аллаху нужны храбрые джигиты. Иса очень тебя хвалит. Только тебе придется собственноручно прикончить этих двоих, чтобы мы тебе поверили. Ну, у Лыкова от ужаса и безысходности ныло внизу живота. В висках стучали молотки. Боясь выдать свое состояние противнику, он только отрицательно покачал головой. Более всего сыщика страшило, хватит ли у него сил выдержать пытку. Не сдастся ли он на глазах у товарищей. — Отказываешься? — А, так это даже к лучшему. — Не лишаешь меня удовольствия. Посмотрим, что ты запоешь через минуту. Я стану мучить тебя несколько недель, ежедневно. Если только Аллах не жалится над тобой и не лишит тебя разума, а когда устану, отдам Ифриту. Лемтюжников вернулся к костру, вновь взял из огня кочергу. Раскаленная уже добела, она распространяла вокруг себя сильный жар. Старый дезертир плюнул на металл, в воздухе раздалось шипение. — Самый раз. — Начнем, Ифрит. — Держи его ты, Лыков, очень здоровый. Великан зашел Алексею за спину и схватил его так крепко, что тот не мог пошевелиться. — Паренька, Павлука, Николка, прощайте, Господи Боже, дай мне силы. Вдруг в проходе появился высокий статный горец в скромной черкеске и сказал в полголоса на балмаце: — Именем Аллаха, милостивого, милосердного, останови пытку, сартип, я забираю Лыкова. Лемтюжник тут же отступил на шаг и опустил свою страшную кочергу. — Что это значит, Аз-Захир? — Ты полагаешь, что можно вот так вот прийти ко мне без приглашения и отобрать моего пленника? — Убирайся. Лыков умрет, потому что я так решил. Алексей, не соображая ничего от волнения, глянул на вошедшего горца. Лицо его показалось сыщику знакомым. Через секунду он вспомнил, Это был торговец с укнами, что встретился им мельком на тропе 3 дня назад. Что он тут делает? Теперь мирный торговец оказался вооружен до зубов, а голову его украшала шапочка с вышитой розой с 3 рядами зеленых лепестков. Лыков не умрет. Ты мне его отдашь, потому что это пожелание Сухраббека. А иди ты к шайтану вместе с своим Сухраббеком! В ярости вскричал дезертир. Геур мой, я никому его не отдам. Он не Геур. Лыков Ахль-Аль-Китап. Категории людей, находящиеся между истинно верующими и неверными. Они верят в того же Бога, но и исказили учение, могут жить среди мусульман и пользоваться их защитой и покровительством. Братство Кадирия берет его под свою защиту. Лемчужников в ярости подскочил к дервишу и взвизгнул, схвативший за кинжал. — Никто в целом свете не смеет приказывать мне. — Я заеджи, Али, прочь отсюда, пока не порезали тебя на куски. Абреки тоже возмущенно загудели и угрожающе обступили от Захира со всех сторон. Сердце Улыкова опять жалось. Он не знал, кто такой Аль-Китап, но ему почудилась надежда и теперь угасла. Однако загадочный дервиш в шапке зеленой розы не собирался ни пугаться, ни уходить прочь. Переждав крики, он усмехнулся и насмешливо с угрозой и издевкой спросил разбойников, — Что такое? — Вы собираетесь перечить Сухраббеку? Мне не послышалось, глупцы. Он только щелкнет пальцем, и ваши кости пойдут на пропитание шакалом. Я Захир, правая рука великого шейха. Говорю вам, склоните голову, покуда ее не снесли наши шашки. Суфи не хватался за оружие и не принимал устрашающих пост, но его тон был столь грозен, без рисовки, что обреки сразу же расступились. Развяжите пленника. Молодая из Бахикли посмотрел на Лемтюжникова. Тот молча кивнул. Тогда главарь обреков подошел к сыщику и сам разрезал ремень на его запястьях. Руки у Алексея сразу заломило, потом обморозил их. Сыщик принялся энергически разминать затекшие пальцы. — Пойдем, — сказал ему Аль-Захир. — А они? — Лыков показал на своих товарищей. Дервиш покачал головой. — Только ты. Они не охотятся под защитой братства Кадирия. — Алексей, немедленно уходи, — быстро приказал Таубе. — Прощайте, Алексей Николаевич, — добавил Регин. — Помолитесь за нас. Лыков и не верил своему нежданному счастью и не решался бросить товарищей. Но ему не дали долго рассуждать. Суфий взял сыщика под руку и вывел из пещеры. У входа стояли 2 оседланные лошади. — Садись. Как только они отъехали на 10 саженей, Лыков сказал, оборачиваясь своему спасителю. Дай мне свою винтовку. И уезжай, я заплачу тебе 10 000 рублей. Горец смотрел холодными глазами сквозь него и молчал. 100 000. Могу собрать и больше, только не сразу. Отдай винтовку, кинжал. А Захир молча отрицательно покачал головой. Пойми, там мои друзья, у тебя есть друзья. Ты бросил бы их в беде. Сейчас их жгут там каленым железом. Как же я уеду? Словно в подтверждение его слов со стороны пещеры раздался нечеловеческий крик боли, — откричал капитан Ильин. Алексей тотчас остановил коня и спрыгнул на землю. Дервиш сдернул с плеча винтовку и навел на него. — Ты не смеешь меня убить? Шейх этого не одобрит. Я выстрелю тебе в ногу. Могу попасть в кость, лучше не серди меня. Лыков упрямо сделал 2 шага к горцу. Еще столько же он допрыгнет. А Захир щелкнул затвором. — Не дури! Алексей, глядя прямо в дуло винтовки, сделал еще шаг. Дервиш прицелился ему в ляжку. Вдруг сзади мелькнула большая тень, и горцу словно ветром сдуло с седла. Он растянулся на камнях, а над ним невесть откуда появился Мелентий Лавочкин, занесенным для удара кинжалом. — Не бей! — успел громким шепотом остановить его Лыков. Казак послушно застыл, но руку с клинком не опускал. Он грозно пучил глаза и только ждал команды прикончить горца. Алексей наклонился над поверженным дервишем, снял с него пояс с белым оружием, то есть с холодным оружием, подобрал с земли винтовку, а с седла забрал патронтаж. А Захир не сопротивлялся, молча глядел на коллежского асессора снизу вверх. — Передай великому шейху, мою признательность, которой нет границ. Тебе тоже спасибо. Ты спас мою жизнь. А теперь уезжай. Горец с достоинством поднялся, отряхнул черкеску и прыгнул в седло. Я оставлю твое оружие у староста аула Дагбах. Азахир кивнул и быстро уехал прочь. Лыков обернулся к Мелентию. — Спасибо и тебе. Как ты здесь оказался? — Как мы с Панченковым прорвались, то и разделились. Он пошел в Дидо, а я решил возвернуться, к вам пристать. Вот и пригодился. — Еще как пригодился, чертяка. — Пойдем теперь вызволим подполковника Таубе и капитана Ильина. Они в плену. А до Ургири оказался предателем. — Пасурманское семя, — пробурчал Лавочин. — Ведите ваш в соцбрать. Выручим своих. Лыков, взяв в руки заряженную винтовку, снова ощутил внутри привычную уверенность. Страх и растерянность прошли. Он был готов теперь порвать врагов на части. Вдвоем они подкрались к пещере. На камнях сидели два обрека в драных бешметах и уплетали вяленую баранину. Миг, и оба пали под ударами кинжалов. Алексей закинул на плечо их ружья. — Это для наших. — Ты, Мелентий, со мной внутрь не ходи. Король, выход. Кто чужой оттуда выскочит, бей без пощады. — Есть, Алексей Николаевич. Лавочкин занял позицию за валуном. Лыков изготовил бердану и стремительно ворвался в пещеру. Первым делом он сбил в костер пару гревшихся возле огня разбойников. В глубине пещеры поднялась суета. Сыщик подскочил к сидящим на корчиках Таубе и Ильину. Одним махом разрезал их путы, сунул обоим по винтовке, открыл огонь над их головами по набегающим из темноты обрекам. Первым же выстрелом он ложил на месте Молдая из Бикакли. Таубе оправился первым и уж через секунду подержал его огнем. Вдруг сзади послышался шорох. Алексей обернулся. Лемчужников с белыми от ярости глазами, с кинжалом в руке, уже набегал на подполковника. Сыщик уж ничего не успел сделать. Но тут Ильин вскинул винтовку и точно выстрелом прямо в сердце свалил старого дезертира. Тот упал в шаге от Таубе. Барон посмотрел под ноги, оглянулся на Ильина и благодарно кивнул. Русские прислушались. В глубине пещеры стало тихо. Оттуда никто больше на них не нападал. Зато снаружи раздавались звуки сабельного боя. — Капитан, держите пещеру на мушке, а мы с Лыковым разберемся, что там, — скомандовал Таубе и побежал к выходу. Алексей сдропился следом и чуть не споткнулся распростертое тело Лавочкина. Тот был разрублен одним страшным ударом от правого плеча до левого бедра практически надвое. Даже бывалый Лыков никогда еще не видел ударов такой силы. Мелентий умер мгновенно. — Ифрит, собака! — выкрикнул сыщик в гневе. — Иди сюда, бейся со мной! На его зов из-за валуна, не торопясь, появился великан с окровавленной шашкой в руках и попер на него. — Я здесь, урус! Хочешь смерть? Больше он ничего сказать не успел и сделать тоже. Разъяренный Лыков набросился на брека с голыми руками. Чудовищной силы удар сбил ифрита с ног. Алексей схватил его за бороду и поволок к большому камню. Оглушенный брека захлебывался кровью и глупо таращил глаза. Сыщик положил его голову на камень, примерился и, широко размахнувшись, приложился чуть выше переносицы. Раздался хруст, череп великана треснул, как спелая тыква. — Это тебе за Мелентия, паскуда! Почти в упор грянули выстрелы. Уцелевшие обреки окружали пещеру. Таубе с Лыковым заторопились внутрь. Там в боевой позиции стоял Ильин и внимательно караулил, не крадется ли кто из темноты. — Что у вас там? — спросил он, оборачиваясь на секунду. — Мы опять в осаде, — ответил Таубе. — Откуда только берутся сволочи? Их там человек 7, не меньше. — Сейчас я их прогоню, — сказал Лыков. Подполковник с капитаном с интересом принялись наблюдать за ним. Алексей снял с лысины Лемчужникова обвитую с желтой материей папаху, а у мертвого Молдая подобрал его роскошную шапку из дорогого каракуля. — Эй! «Ловите там!» — крикнул он наружу, и, размахнувшись, далеко зашвырнул обе папахи. Выждал минуту и добавил. «Даю 5 минут! Кто не спрятался, я не виноват!» Сыщик повернулся к офицерам, сказал добродушно. «Можете пока покурить. Надо им дать время намазать пятки салом». «А нечего курить, отобрали все», — сказал Ильин, и вдруг лицо его дрогнуло. — Живы! Я ведь уже... Он сел на чурбан, обхватил голову руками и застыл так. По его лицу катились слезы. — Извините. Так страшно было. — Еще бы не страшно, — проворчал Лыков. — Я чуть не обделался. Капитан владел собой. Поднялся. Мундир на нем был разорван. На голой мускулистой груди белели пузыри ожогов. — Спасибо вам, Алексей Николаевич. Не верил, скажу честно, что вы вернетесь. — Это Милентию Лавочкину спасибо. Спас он нас с вами. А сам погиб. Все трое замолчали. Вдруг Лыков услышал, как умирающий Ремтюжников что-то бормочет. Тихо. Он подошел к старику и прислушался. Тот лежал на спине, из груди его слабеющим ручейком сочилась кровь. Устремленные в пещерный свод глаза дезертира, недавно еще такие злобные, сделались умиротворенными. Это было так удивительно и неуместно в столь страшном человеке, что сыщик растерялся. — Наленька, Наленька! — чуть слышно шептал Ремтюжников. — Любовь моя, светик мой, скоро уж свидимся. Ильин даже подошел, прислушался, пожал плечами. — Невероятно! Такое чудовище, и кого-то любило. — А ну его! — махнул рукой Таубе. — Пойдем лучше казаков ручать из лагеря. — Хватился! — хмыкнул Лыков. — Зря, что я шапками бросался. Обрейки сейчас уж на перевале, пока до Грузии не добегут, не остановится. Давай лучше лошадей всех соберем. Пригодятся. И, не опасаясь, вышел из пещеры. Он не ошибся. Вокруг было уже пусто.